Так это уж получается блатной принцип. Умри ты сегодня, а я завтра. Они понимали, что дела дуты, и все же трудились за годом год. Как это? Либо заставляли себя не думать, а это уже разрушение человека. Приняли просто, так надо. Тот, кто пишет для них инструкции, ошибаться не может. Но, помнится, и нацисты аргументировали так же. От сравнения гестапо МГБ уклониться никому не дано. Слишком совпадают и годы, и методы. Еще естественнее сравнивали те, кто сам прошел и гестапо, и МГБ, как Евгений Иванович Дивнич, эмигрант. Гестапо обвиняло его в коммунистической деятельности среди русских рабочих в Германии. МГБ в связи с мировой буржуазией. Дивнич делал вывод не в пользу МГБ. Истязали и там, и здесь. Но гестапо все же добивалось истины, и когда обвинение отпало, Дивнича выпустили. МГБ же не искала истины и не имела намерения кого-либо взятого выпускать из когтей. Либо передовое учение, гранитная идеология. Следователь в зловещем Артукане, штрафной колымской командировки 1938 года, размягчась от легкого согласия Лурье, директора Криворожского комбината, подписать на себя второй лагерный срок, в освободившееся время сказал ему: «Ты думаешь, нам доставляют удовольствие применять воздействие?» Это по ласковому пытке. «Но мы должны делать то, что от нас требует партия. Ты, старый член партии, скажи, что бы ты делал на нашем месте?» И, кажется, Лурье с ним почти согласился. Он, может, потому и подписал так легко, что уже сам так думал. Ведь убедительно. Но чаще того цинизм. Голубые канты понимали ход мясорубки и любили его. Следователь Мироненко в джидинских лагерях 1944 год говорил обреченному Бабичу, даже гордясь рациональностью построения: «Следствие и суд — только юридическое оформление. Они уже не могут изменить вашей участи, предначертанной заранее. Если вас нужно расстрелять, то, будь вы абсолютно невинны, вас все равно расстреляют. Если же вас нужно оправдать...» Это, очевидно, относится к своим, Александр Солженицын. «То будь вы как угодно виноваты, вы будете обелены и оправданы». Начальник первого следственного отдела западно-казахстанского облгб Кушнарев так и отлил Адольфу Цивилько: «Да не выпускать же тебя, если ты ленинградец!» То есть со старым партийным стажем. «Был бы человек, а дело создадим». Это многие из них так шутили, это была их пословица. По-нашему истязание, по-их хорошая работа. Жена следователя Николая Грабищенко, Волгоканал, умиленно говорила соседям: «Коля очень хороший работник». Один долго не сознавался, поручили его Коле. Коля с ним ночь поговорил, и тот сознался. Отчего они все такой рьяной упряжкой включились в эту гонку не за истиной, а за цифрами обработанных и осужденных? Потому что так им было всего удобнее не выбиваться из общей струи. Потому что цифры эти были их спокойная жизнь, их дополнительная оплата, награды, повышение в чинах, расширение и благосостояние самих органов. При хороших цифрах можно было и побездельничать, и похалтурить, и ночь погулять, как они и поступали. Низкие же цифры вели бы к разгону и разжалованию, к потере этой кормушки, ибо Сталин не мог бы поверить, что в каком-то районе, городе или воинской части вдруг не оказалось у него врагов. Так не чувство милосердия, а чувство задетости и озлобления вспыхивало в них по отношению к тем злоупорным арестантам, которые не хотели складываться в цифры, которые не поддавались ни бессоннице, ни карцеру, ни голоду. Отказываясь сознаваться, они повреждали личное положение следователя. Они как бы его самого хотели сшибить с ног. И уж тут всякие меры были хороши. В борьбе как в борьбе. Шланг тебе в глотку, получай соленую воду. По роду деятельности и по сделанному жизненному выбору, лишенные верхней сферы человеческого бытия, служители голубого заведения с тем большей полнотой и жадностью жили в сфере нижней. А там владели ими и направляли их сильнейшие, кроме голода и пола, инстинкты нижней сферы, инстинкт власти и инстинкт наживы. Особенно власти. В наше десятилетие она оказалась важнее денег. Власть — это яд, известно тысячелетие. Да не приобрел бы никто и никогда материальной власти над другими. Но для человека с верою в нечто высшее надо всеми нами и потому с сознанием своей ограниченности, власть еще не смертельна. Для людей без верхней сферы власть — это трупный яд, им от этого заражения нет спасения. Помните, что пишет о власти Толстой? Иван Ильич занял такое служебное положение, при котором имел возможность погубить всякого человека, которого хотел погубить. Все без исключения люди были у него в руках. Любого самого важного можно было привести к нему в качестве обвиняемого. Да ведь это про наших голубых, тут и добавлять нечего. Сознание этой власти и возможность ее смягчить, оговаривает Толстой, но к нашим парням это уже никак не относится, составляли для него главный интерес и привлекательность службы. Что там привлекательность? Упоительность. Ведь это же упоение, ты еще молод, ты, в скобках скажем, сопляк. Совсем недавно горевали с тобой родители, не знали, куда тебя пристроить. Такой дурак и учиться не хочешь. Но прошел ты 3 годика того училища, и как же ты взлетел! Как изменилось твое положение в жизни, как движения твои изменились, и взгляд, и поворот головы, заседает ученый совет института. Ты входишь, и все замечают, все вздрагивают даже. Ты не лезешь на председательское место. Там пусть ректор распинается, сядешь ты сбоку, но все понимают, что главный тут ты, спецчасть. Ты можешь 5 минут посидеть и уйти, в этом твое преимущество перед профессорами. Тебя могут звать более важные дела. Но потом, над их решением, ты поведешь бровями, или даже лучше губами, и скажешь ректору: «Нельзя, есть соображение», и все, и не будет. Или ты особист, смершевец, всего лейтенант, но старый дородный полковник, командир части, при твоем входе встает, он старается льстить тебе, угождать, он с начальником штаба не выпьет, не пригласив тебя. Это ничего, что у тебя 2 малых звездочки, это даже забавно, ведь твои звездочки имеют совсем другой вес, измеряются совсем по другой шкале, чем у офицеров обыкновенных. И иногда в спецпоручениях вам разрешается нацепить, например, и майорские, это как псевдоним, как условность. Над всеми людьми этой воинской части, или этого завода, или этого района, ты имеешь власть, идущую несравненно глубже, чем у командира, у директора, у секретаря райкома. Те распоряжаются их службой, заработками, добрым именем, а ты — их свободой. И никто не посмеет сказать о тебе на собрании, никто не посмеет написать о тебе в газете. Да не только плохо, и хорошо не посмеют. Тебя, как сокровенное божество, и упоминать даже нельзя. Ты есть, все чувствуют тебя, но тебя как бы и нет. И поэтому ты выше открытой власти с тех пор, как прикрылся этой небесной фуражкой. Что ты делаешь, никто не смеет проверить, но всякий человек подлежит твоей проверке. Оттого перед простыми так называемыми гражданами, а для тебя просто чурками, достойнее всего иметь загадочное глубокомысленное выражение, ведь один ты знаешь спецсоображение, больше никто, и поэтому ты всегда прав. В одном только никогда не забывайся, и ты был бы такой же чуркой, если бы не посчастливилось тебе стать звенышком органов этого гибкого, цельного, живого существа, обитающего в государстве, как солитер в человеке. И все твое теперь, все для тебя, но только будь верен органам, за тебя всегда заступится. И всякого обидчика тебе помогут поколотить, и всякую помеху упразднить с дороги. Но будь верен органам, делай все, что велят. Обдумают за тебя и твое место. Сегодня ты спецчасть, а завтра займешь кресло следователя, а потом, может быть, поедешь краеведом на озеро Селигер. 1931 год, Ильин. Отчасти, может быть, чтобы подлечить нервы. А потом, может быть, из города, где ты уж слишком прославишься, ты поедешь в другой конец страны, уполномоченным по делам церкви. Лютый ярославский следователь Волкопялов, уполномоченный по делам церкви в Молдавии. Или станешь ответственным секретарем Союза писателей. Другой Ильин, Виктор Николаевич, бывший генерал-лейтенант госбезопасности. Ничему не удивляйся. Истинное назначение людей и истинные ранги людям знают только органы. Остальным просто дают поиграть. Какой-нибудь там заслуженный деятель искусств или герой социалистических полей, а Дуни нет его. — Ты кто? — спросил генерал Серов в Берлине всемирно известного биолога Тимофея Ворисовского. — А ты кто? — не растерялся Тимофей Ворисовский со своей наследственной казацкой удалью. — Вы ученый, — поправился Серов. Работа следователя требует, конечно, труда. Надо приходить днем, приходить ночью, высиживать часы и часы, но не ломай себе голову над доказательствами. Об этом, пускай, у подследственного голова болит. Не задумывайся, виноват, не виноват. Делай так, как нужно органам, и все будет хорошо. От тебя самого уже будет зависеть провести следствие поприятнее, не очень утомиться. Хорошо бы чем-нибудь поживиться, а то хоть развлечься. Сидел, сидел, вдруг выдумал новое воздействие. Эврика! Звони по телефону друзьям, ходи по кабинетам, рассказывай, смеху-то сколько. Давайте попробуем, ребят, на ком? Ведь скучно все время одно и то же. Скучны эти трясущиеся руки, умоляющие глаза, трусливая покорность. Ну, хоть посопротивлялся бы кто-нибудь. Люблю сильных противников. Приятно переламывать им хребет, сказал Г.Г., ленинградский следователь Шитов. А если такой сильный, что никак не сдается? Все твои приемы не дают результата, ты взбешен. Не сдерживай бешенство, это огромное удовольствие, это полет. Распустить свое бешенство, не знать ему преград. Вот в таком состоянии плюют проклятому подследственному в раскрытый рот и втискивают его лицом в полную плевательницу. Случай с Васильевым у Иванова-разумника. Вот в таком состоянии и таскают священников за косы и мочатся в лицо поставленному на колени. После бешенства чувствуешь себя настоящим мужчиной. Или допрашиваешь девушку за иностранца. Эсфирь Р., 1947 год. Ну, помутюгаешь ее. Ну, спросишь, а что у американца? Граненый, что ли? Че, тебе русских было мало? И вдруг идея. Она у этих иностранцев нахваталась кое-чего. Не упускай случая, это вроде заграничной командировки. И с пристрастием начинаешь ее допрашивать. Как? В каких положениях? А еще в каких? Подробно, каждую мелочь. И себе пригодится, и ребятам расскажу. Девка и в краске, и в слезах. Мол, это к делу не относится. Нет, относится, говори. И вот что такое твоя власть. Она тебе все подробно рассказывает, хочешь нарисует, хочешь и телом покажет. У нее выхода нет. В твоих руках ее карцер и ее срок. Заказал ты, следователь Похилько, Кемеровское ГБ, стенографистку записывать допрос. Прислали хорошенькую. Тут же и лезь ей за пазуху при подследственном пацане, школьник Миша Б., его, как ни человека, и стесняться нечего. Да кого тебе вообще стесняться? Да если ты любишь баб, а кто их не любит, дурак будешь, не используешь своего положения. Одни потянутся к твоей силе, другие уступят по страху. Встретил где-нибудь девку, наметил, будет твоя, никуда не денется. Чужую жену любую отметил, твоя, потому что мужа убрать ничего не составляет. Давно у меня есть сюжет рассказа. Испорченная жена. Но, видно, не доберусь написать. Вот он. В одной авиационной дальневосточной части перед Корейской войной некий подполковник, вернувшись из командировки, узнал, что жена его в больнице. Случилось так, что врачи не скрыли от него, ее половая область повреждена от патологического обращения. Подполковник кинулся к жене и добился признания, что это особистых части, старший лейтенант, впрочем, кажется, не без склонности с ее стороны. В ярости подполковник побежал к особисту в кабинет, выхватил пистолет и угрожал убить, но очень скоро старший лейтенант заставил его согнуться и выйти побитым и жалким. Угрозил, что сгноит его в самом ужасном лагере, что тот будет молиться о смерти без мучений. Он приказал ему принять жену, какая она есть. Что-то было нарушено бесповоротно. Жить с ней, не сметь разводиться и не сметь жаловаться. И это цена того, что он останется на воле. И подполковник все выполнил. Рассказано мне шофером этого особиста. Подобных случаев должно быть немало. Это та область, где особенно заманчиво употребить власть. Один гибист заставил, 1944 год, дочь армейского генерала выйти за себя замуж угрозой, что иначе посадит отца. У девушки был жених, но, спасая отца, она вышла замуж за гибиста. В коротком замужестве вела дневник, отдала его возлюбленному и кончила с собой. Нет, это надо пережить, что значит быть голубой фуражкой. Любая вещь, какую увидел, твоя. Любая квартира, какую высмотрел, твоя, любая баба, твоя, любого врага с дороги, земля под ногою твоя, небо над тобой твое, голубое. А уж страсть нажиться — их всеобщая страсть.